Глава 8. Я часто мечтала о том, чтобы еще раз поговорить с Алексой, и чтобы при этом мы оба были голые и в постели. В моих грезах нас не разделял Ла-Манш, и, разумеется, не было спящего украинца, уткнувшегося носом в подмышку Алексы. Но, к сожалению, жизнь не всегда соответствует нашим фантазиям, так что мне приходилось довольствоваться тем, что есть. «Здравствуй, Пол», — Алекса ответила шепотом, из чего я сделал вывод, что она не одна. Она зевнула. Зашуршало пуховое одеяло, и я живо представила, что происходит в ее лондонской спальне. Вот поднялась ее свободная рука, парень, лежавший рядом, наверняка уловил движение и потянулся к теплой проснувшейся плоти. «Я просто хотел рассказать тебе, как прошла вечеринка», — сказал я. «Разумеется, мне необходимо было придумать повод для звонка. Мы ведь уже давно были не в таких отношениях, когда можно позвонить друг другу в любое время дня и ночи, просто чтобы поболтать». «Да?» — в ее голосе не прозвучало особого интереса, но в конце концов она еще не проснулась. Я быстро изложил ей подробности и обрадовался тому, что, услышав имя Жанна Мари, она окончательно не проснулась. В прошлый раз при встрече с ним она все-таки подпала под его обаяние. «Фотографии, правда, не очень», — прибавил я. «Было бы лучше, если бы ты их делала». «Да? Ты хотела бы?» Она застонала. Раннее воскресное утро явно не способствует абстрактному мышлению. «А каково это, когда голая женщина стонет тебе в ухо, а ты ничего не можешь с этим поделать? Хотя откуда мне знать, голая Алекса или нет? Не исключено, что она упакована с головы до ног в целомудренную шерстяную пижаму. Да, пожалуй, лучше сменить картинку в ментальном видеофоне. Пусть будет монашка или египетская мумия, но только не манка, изящное ароматное тело». Хотела бы она, не договорила. Пожалуй, было слишком рано и для сложной английской грамматики. Хотела бы ты делать фотографии. Да, конечно, мне следовало обратиться к тебе, я знаю, но я этого не сделал. О, тупик. О чем же мне еще поговорить с ней, чтобы она не провалилась в сон? Я еще не прочитал газету и не прослушал радио, так что нечего было пытаться обмениваться новостями дня. Я даже не знал, выиграла ли футбольная команда ее нового отчима. «О, Господи, послушай, Алекса, мне в голову пришла ужасающая мысль. Что такое?» «Французское слово «бопер». Оно ведь имеет два значения, верно? Отчим и тесть». «Да». Я прям-таки почувствовал, как напряглись ее мышцы, готовые отразить удары. Что? «Ничего, просто если будешь представлять маминого бойфренда своим французским друзьям, тебе не придется объяснять, что ты имеешь в виду. Потому что он будет и тем, и другим». Я так понял, что это было самое нелепое высказывание, когда-либо сделанное голым мужчиной в разговоре с голой женщиной, да еще и рано утром в воскресенье. «Спасибо тебе, Пол, теперь я действительно рада, что ты меня разбудил. Опять тупик?» «А когда оказываешься в тупике, выхода всего два. Развернуться и идти обратно или пытаться пробить дырку в стене. Я решился на таран. Алекс, я хочу задать тебе вопрос. Надеюсь, это не касается французской лексики. Нет, послушай, Алекса. Это был настолько серьезный вопрос, что я даже перестал почесывать мошонку. Зачем ты подсунула мне Виргинию?» «Виргинию?» «Да, девушку со съемочной площадки». «Она что, никак не могла ее вспомнить?» «Что значит подсунула?» «Ну, ты же посоветовала ей позвонить мне и пригласить куда-нибудь». «Пригласить куда-нибудь?» «Да, ты дала ей мой телефон». «Я не давала ей твой телефон?» «Нет». «Нет». «Ах, да, давала. Вот видишь. Да, но только для передачи ассистенту режиссера, чтобы порекомендовать тебя. Когда я вернулась, уже шла съемка, и никому не разрешали заходить во двор, так что я передала твою визитку Виргинии и пошла домой». «О, черт, выходит, Алекса вовсе не пыталась вести меня с Виргинией». «Почему ж ты не вернулась в кафе?» — спросил я, надеясь увести разговор в сторону от других женщин. «Я вернулась, но тебя уже не было, тогда я пошла домой». Молчание. Слава богу, она не догадалась, почему я спрашиваю о Виргинии. И к тому же она уже не шептала. Может, она все-таки была одна? Да, целомудренные пижамы исчезли, и перед моим мысленным взором снова возникло обнаженное тело. «А почему?» — спросил Алекс. «Что почему?» «Почему ты меня спрашиваешь, зачем я дала твой телефон Виргинии?» Двойной облом. «Да так просто. Кстати, а Ньюкасл сыграл в че... Ты спал с ней?» «Да нет, что ты. Всегда все отрицает, а мой принцип, по крайней мере, пока в нос не сунут полароидные снимки. Но даже и тогда можно доказывать, что они смонтированы. Ха, ты встречался с ней, но не переспал. Я тебе не верю. Она очень сексуальная девушка, и ты ей понравился. А тебе не безразлично, спал я с ней или нет? А как бы тебе хотелось? Пожалуй, сейчас она была бодрее, чем я. Какая несправедливость. Как бы ты ни был, ты спал с ней. Вот почему ты написал в своем письме, что тебя балуют. Ты спал с ней, ты трахнул ее. Проклятие. Это уже был настоящий полароид. Я собственными руками отослал его Алексе. Вот это вляпался. «Забудь про Виргинию», — сказал я, надеясь на то, что мой твердый голос убедит ее это сделать. «Когда ты возвращаешься в Париж? У тебя ведь скоро фотовыставка». «Я не хочу, чтобы ты видел мою экспозицию». Она неправильно выразилась. Она не имела в виду, что не хочет, чтобы я видел ее фотографии. Она просто не хочет, чтобы я видел ее экспозицию, ее бывшую позицию, чтобы под этим не подразумевалось. Я не сразу сообразил, что она говорит, но даже через некоторое время не понял, почему она так сказала. «Конечно, я пойду смотреть ее фотографии. Ведь не каждый день у твоего друга или бывшей подружки проходит персональная выставка. И, кстати, моя фотография тоже должна там присутствовать, разве нет? Та самая, где я позирую витрины бутика Куреш. И, разумеется, я не позволю, чтобы выставка Алексы проходила без моей поддержки. Я приведу своих друзей и знакомых, куплю фотоальбом, попытаюсь сделать все, чтобы у нее был успех». Но пока я все это продумывала, она уже прервала соединение. А когда перезвонил, меня ожидала голосовая почта. «Отличная работа, Пол», — поздравил я себя. «Половина 11 утра, а ты уже столько всего наворотил». «Пол, ты порядок?» — послышался за дверью спальни грубый голос Мари Кристин, моей соседки. Она была явно обеспокоена, потому что из моей комнаты доносился крик сумасшедшего, который только что облил краской портрет Моны Лизы. «Дерьмо!»